напоминает людей этого племени. Я прочитал в журнале «Нью-Йоркер» потрясающий репортаж о Хиросиме. Я заказал по телефону 100 экземпляров журнала и роздал моим студентам. Один потом поблагодарил меня. В восторге сказал: «Бомба чудесная!» Конечно, есть и другие. Но все это очень тяжело. Я выступал осенью. Кажется, скоро снова придется. Он еще вернулся в разговоре к бомбе. «Видите ли, самое опасное — рассчитывать на логику. Вы убеждены, что 2×2=4? Я нет. Несчастье, что умер Рузвельт, он не допустил бы». Опять-таки позднее я узнал о том, что называют драмой Эйнштейна. За месяц до начала Второй мировой войны некоторые друзья Эйнштейна, физики, сообщили ему, что в Германии работают над созданием атомной бомбы. Захватив Чехословакию, гитлеровцы располагают ураном. Друзья уговорили Эйнштейна написать об этом Рузвельту. В апреле 1945 года, когда стало ясно, что гитлеровцы не успели создать атомную бомбу, узнав, что такая бомба уже имеется у американцев, Эйнштейн вторично написал Рузвельту, умолял не прибегать к ужасающему оружию. Рузвельт умер до того, как получил письмо, а новый президент Трумэн несколько месяцев спустя отдал приказ сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Я знал, что Эйнштейн интересуется изданием «Черной книги». Я привез некоторые опубликованные материалы, фотографии. Эйнштейн внимательно глядел, потом поднял глаза, я увидел в них скорбь, его губы чуть вздрагивали. Он сказал: «Не раз в моей жизни я говорил, что возможности познания безграничны, и безгранично то, что мы должны узнать. Сейчас я думаю о том, что у низости и жестокости тоже нет границ». Он спросил, куда я собираюсь поехать. Я ответил, что послезавтра уезжаю на юг, хочу поглядеть, как живут негры. Он сказал: «Живут они ужасно, постыдно. Действия правительства Южных Штатов подпадает под некоторые пункты обвинительного акта Нюрнбергского процесса». Через несколько минут, когда мы спустились в сад, и нас там мучил фотограф, он рассказал, как давно одна молодая и красивая американка, защищая расовую дискриминацию, задала ему распространенный в Америке вопрос: «Что вы сказали бы, если бы ваш сын объявил вам, что женится на негритянке?» Я ей ответил: «Не знаю. Захотел бы познакомиться с невестой. А вот если бы мой сын сказал, что собирается жениться на вас, я, наверное, лишился бы сна и аппетита». В его глазах загорелся задорный огонек. Он меня расспрашивал о Советском Союзе. Потом сказал: «Я верю, что вы быстро восстановите экономику. Я вообще верю в Россию. Скажите, вы часто встречаетесь со Сталиным?» Я ответил, что ни разу с ним не разговаривал. «Жалко. Мне хотелось бы узнать о нем как о человеке. Один коммунист мне говорил, что я отстал, преувеличиваю роль личности. Конечно, я не марксист, но я знаю, что мир существует вне субъективных оценок личности. И все же личность играет крупнейшую роль. Я куда лучше представляю себе Ленина, читал о нем, видел людей, которые с ним встречались. Он вызывает к себе уважение не только как политик, но и как человек с высокими моральными критериями». Еще записана одна фраза. Не могу вспомнить, в каком месте разговора он это сказал. «На меня очень большое впечатление произвели братья Карамазовы. Это одна из тех книг, которые разбивают механические представления о внутреннем мире человека, о границах добра и зла». Прощаясь, он сказал: «Главное теперь не допустить атомную катастрофу. Хорошо, что вы приехали в Америку. Пусть побольше русских приезжают, рассказывают. Человечество должно оказаться умнее, чем Эпиметей, который раскрыл ящик Пандоры, а закрыть его не смог. До свидания. Приезжайте снова». 10 дней спустя я услышал по радио знакомый голос. Эйнштейн говорил о смертельной опасности, нависшей над человечеством. Необходимо договориться с русскими, отказаться от атомного оружия, не вооружаться, а разоружаться».